А право, жаль, что вышла замуж ты. Ах, это не печаль, что вышла замуж я. А вот чего боюсь. Как мужниным родным я в чем не полюблюся, изгонят с глаз меня. Да есть ли где пример, чтобы позволить мог гусарский офицер так трактовать жену? Нет, это мне уж больно. Я сам за вас вступлюсь. Как буду я довольна. Приди в объятия гусара, в груди которого пожар горит, пожар. Ой. Конечно, он тебе не пара, он тебе не пара, но когда-то был лихой гусар. Милых дам, чудных дам в жизни твоей было ведь много, так ей-ей. Теперь тебе, гусар, эх, гусар, только мечта. Локоны и глазки вспоминать. Но коли надобна защита, черт возьми, любому, будь он млад, иль стар, да млад, иль стар, его душа для них открыта, всем открыта, черт возьми, он до сих пор лихой гусар. Оглянись, берегись, крепок удар. Ой! В сердце кровь горит, как пожар. Друзья всегда с тобой. Эй, гусар, все не беда. Коли есть на свете друзья. Ах, братец, ты уж здесь. Давно. Ты не слыхал, что, говорят, любим сегодня прискакал? Неужели? И к тебе стремглав сейчас пустился? Ну, вот те раз, а я вот с ней заговорился. Как показалось? А такова она, что счастье у кого такая есть жена. Ах, что греха таить. Я очень бы желала женить племянника на ней. Да опоздала. Так правда, наш любим? Да не любим. А? Прощай, а то с тобой болтнешь. Да кто? Никто. Я чай, племянник ждет меня. Секрет я славный знаю, да не скажу тебе.